Сантуринское вино. Мы остановились в дрянной портовой гостинице. В соседнем номере жили цыгане из хора со своими растрепанными женами. Встречаясь с нами, цыганки смотрели зазывающими глазами и бренчали манистами. Иногда они плясали и пели, и тогда казалось, что гостиница рушится от землетрясения под бешеный грохот бубна. По ночам бывали облавы на проституток. За них вступались пароходные кочегары, спавшие в коридоре. Ругань и гром не стихали до утра. Мы решили жить в этом городе, пока хватит денег. Вечером я ждал в греческой кофейне Алексея и Сташевского. Стены кофейни были выкрашены в канареечный цвет. Греки играли в кости. На окне сидел белый кот, мылся и презрительно щурил глаза на греков. Алексей и Сташевский пришли с шумом, зацепили соседний столик и привели с собой серого человека в мятой шляпе. «Вот он сидит, наш поэт. Познакомься». Это новый, недавно нашли, бывший ссыльный эсер. Теперь служит в пароходной конторе. Садись, выпьем. Они были уже на «ты» с ним. Пышная гречанка с подвязанной щекой принесла две бутылки сантуринского. Эсер Семен Иванович бледно улыбнулся, положил мятую шляпу на окно и сел. Кот потрогал шляпу лапой, обиделся и ушел за стойку. Очевидно, продолжая начатое, они сразу же шумно заспорили. «Русская литература прошлого века, — закричал Сташевский, — верное средство нажить мигрень, мямлет о том, что можно сказать в двух словах. Дайте мне Достоевского, я сокращу его на три четверти, выкину воду, и он зацветет по-новому. Что вы мне бормочете про Гончарова? Согласен, может быть, все это очень хорошо, но не могу я его читать, не могу. Нет у него терпкости, не кружит он голову, сердце молчит, понимаете, сердце не колотится». «Ну, — Максимов сказал мне Алексей, — налегай на вино». Сташевский завел волынку на 3 часа. «А шуму вокруг них на 1000 рублей!» — кричал Сташевский Семену Ивановичу. «И профессорского гладенького шуму, и торжественного, и слезливого, и бахвального! Что Гейн, что Верхарн, что Гюго, соплей перешибем! От нас земляной дух, от нас навоз, Христос, справедливость, мы покажем человечеству путь к истине. Мы с колтуном в мозгах, с хулиганами, безграмотные лодыри, мы мессия. Правда, блеснули 2-3. За них я и пью. За Лермонтова, Баратынского, Пушкина. Их вспомнишь, будто бы солнце взошло над этим болотом. Их убили, облизали, пригладили каждый волосок, подобрали все шерстинки с сюртука и не нарадуются на дорогих покойничков. Только в России были кликуши в литературе. Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колено. На писателей мы смотрим, как на педагогов. Они нас учат, дурачков, и на том спасибо. У нас нет людей. У нас нет человека со страстью, смелостью, смехом, простого пленительного человека. Мы все сидим по коробочкам. У нас, видите ли, дорогие товарищи, все эсдеки, эсеры, толстовцы, народники. Все спешат втиснуть себя в ящик с этикеткой и сосать свою принципиальную лапу. Из действительно великих и гневных идей мы выкрикиваем свое, великую идею на русский лад. И говорим о ней, говорим до тошноты, до того, что самим противно, до подлости. Вот страна грязи, тоски и варваров. Семен Иванович покраснел. «Я, собственно, не совсем с вами согласен, хотя, признаться, давно уже отошел от литературы, больше вращался в кругах партийных, и, вправду сказать, лучшие люди там редко уживались. Собственно, не признавали, признаться, не уживались», — медленно повторил Сташевский и яростно посмотрел на Семена Ивановича.

По канареечным стенам стекали капли пота, лампа светила в дыму, как полуношное солнце. Я начал. «Берите жизнь с весельем!» — крикнул я и постучал бутылкой о бутылку. «Отдавайте ее с еще большим весельем! Бросайтесь в прекрасные сомнительные приключения, как в холодную воду! Позор и величие — это одно и то же! Это переживается одинаково! Вы, греки, не нашли золотого руна! Я пью за всех, кто любит искать, но редко находит! Я пью за мастику, за девушек, за папашу Днестропула, за Кефаль, и, наконец, я пью за человечность, которая сопутствует любящим, и за любовь, рожденную вдохновением». Греки вскочили, заорали, и сквозь десятки жилистых рук я увидел негодующее лицо хозяйки. Котелок снова начал описывать широкие круги. «Ура! Днестропула! Ура! Днестропула!» — кричал маленький серый грек и подбрасывал в воздух костяшки домино. «В чем дело?» — «Проверить!» — хрипло вопил, выкатив глаза грузин с серебряным поясом. «Зачем на нас указывать? Проверить!» Накрашенная девушка, рыжая как лиса, обняла меня сзади и поцеловала в щеку. «Браво, Мирка!» — задохся толстый грек, хлопнул руками по лоснящимся коленям и завизжал от хохота. «Ни черта не понимаешь, целуешь! Браво!» Из угла гнусаво и нахально засвистела флейта пиккола. Играл на ней чахлый и свирепый турок. Танец ввинтился в толпу и заставил всех замолчать. «Ха-ха-хот-та-хот-та! Ха-ха-хот-та!» «Та-хот-та!» Комната закружилась, столики отлетели к стенам, и кот помчался из-за стойки в окно, приседая и вытянув хвост. Я танцевал с Миркой. Она дышала на меня луком и страстью. Ее невозможно красные губы ловили жалкие остатки воздуха, рыжие волосы пахли пачулями. «Ха-ха-хот-та-хот-та! Ха-ха-хот-та-хот-та!» Нас вышвырнули в 5 часов утра. Желтое мерцание ламп и рассвет сразу же бросили в сон. «Подстроено! Проверить!» — кричал на пороге неистовый грузин. «Плывем ночевать! Плывем!» В порту били склянки двойным мелодичным ударом. «Там-там-там-там! Черт его знает! Может, и вправду все было подстроено? Но хорошо».